Как оказалось, все эти события поначалу действительно испугали богиню Дикого Леса, так как многие из его существ были на тех уровнях, когда не то что ее подземелье им ничего сделать не могло, но и шатуна они бы сделали не напрягаясь. Но как оказалось, вели они себя достаточно скромно, не наглея и не портя сам лес, а их появление породило столько слухов и легенд, что это увеличило посещаемость ее подземелья, а значит и приток грязной маны. Но самое главное, что неожиданно для нее обнаружилось, что очень многие стали приносить ей всевозможные жертвы и даже образовалось что-то вроде, ну, не церкви, но круга начинающих друидов, которые решили пойти по стопам шатуна. Ведь в их глазах богиня была сильна, раз у нее в подземелье появляются такие существа, а сам шатун продемонстрировал, что силы Дикого Леса позволяют его последователям многое. Ну а раз стало больше верующих, то и возможности богини по влиянию на реальный мир увеличились, что повышало ее возможности в вероятном противостоянии с другим богом. И можно было подумать, чего тогда шатун жалуется, ведь его богиня получила больше возможностей, а подземелье станет быстрее развиваться. Вот только это также значило, что у него появилось очень много работы, ведь кого в первую очередь будут дергать по вопросам подземелья и его богини? Правильно, единственного известного ее верующего, да еще и явно высокого ранга. Так что пришлось шатуну переселиться на время в Дикий Лес, отвечая на множество вопросов и подсказывая неофитам, как правильно служить богине. А ведь никто с него не снимал обязанностей по ведению переговоров с феями и Эйвой. И если к закидонам фей он уже немного привык, хоть и приходилось постоянно отбиваться от их попыток его снова напоить и сподвигнуть на какой-нибудь новый поход, то вот разговаривать с разумным деревом ему еще не приходилось, и от этого у него постоянно болела голова. Ведь общаться приходилось либо через фей, что часто выливалось в забавные, с их точки зрения, недопонимания, либо ментальными образами с помощью магии, при том, что Эйва мыслила не так, как животные, воспринимая окружающий мир совершенно по-другому, а значит и мыслеобразы у нее были наполнены зачастую непонятными или слабо понятными для млекопитающего понятиями. Так что выслушав жалобы шатуна, посмотрев на происходящее и немного подумав, подземелье решило оставить все как есть, позволяя своим существам, как монстрам, так и обычным, наведываться в чужое подземелье. Правда, нескольких гоблинов оно в наказание все же отправило в кристаллическое подземелье копать тоннель одними кирками, так сказать, для профилактики. А то те, которых оно перерождало кротами, походу не понимали, что это такое наказание, очень неплохо себя чувствуя и мешая дворфам осваивать ресурсную шахту острова. Впрочем, получилось неплохо, так что оно не стало ничего исправлять, и большую часть тех, кто упорол какой-то фатальный для их жизни косяк, возрождало на некоторое время кротами. Но не одним только Диким Лесом ограничивались его проблемы. Нет, в общем плане все было нормально, развитие шло, проекты продвигались, новые авантюристы постепенно приспосабливались к жизни в нем. Тот же город на верхних своих жилых этажах уже был частично заселен, пусть свободного места оставалось еще много. Но вот различные частности как всегда не давали покоя. Так, то самое кристаллическое подземелье все еще не было открыто для посещения, а ведь тот же Дан уже подошел к тому порогу, когда ему стоит продемонстрировать кристаллические накопители, как более дешевый аналог энергетических жемчужин, а также те же камни левитации и увеличения подъемной силы. Да и языку они бы не помешали, так как одним мобильным доспехом и доспехом мага тот явно не ограничится. Но если для дорогого личного доспеха Чессен и жемчуг еще подойдет, можно даже имевшуюся у нее жемчужину Кракена использовать, то вот для массового производства такие дорогие источники питания уже не годились. Маленькие ведь жемчужины не подойдут, а большие редкие и потому стоят очень дорого. Кристаллы же хоть и имеют большие размеры, но зато их можно добывать сразу нужного размера, а не гадать, что попадется в выращенных мидиях и будет ли среди найденного не только достаточно крупный жемчуг, но еще и чистый, без внедренной руны или плетения. Кстати, по поводу города и дворфов, а точнее, их попыткам разобраться, какой элемент оборонительных сооружений на поверхности города для чего нужен, благодаря имевшейся в библиотеке литературе и тому, что ничего противоречащего тому, что им уже было известно про боевые действия, а конкретно про осады и штурмы крепостей и укреплений полисов, они все же сумели разобраться, что для чего нужно и почему городская крепость имеет именно такое строение. И сейчас они перешли к проектированию собственной крепости, которую намеревались построить вокруг входа в верфь. Там ведь ничем не защищенная здоровенная дыра в камне, через которую любой может попасть внутрь. А ну как кто-то рискнет совершить набег или монстры какие нападут, привлеченные выходом чистой маны. Заодно это был и отличный способ попробовать новые знания и наработать опыт строительства укреплений нового типа. Дварфы ведь помнили про предсказанную миграцию восточных соседей на запад, первые признаки которой уже были, так как отдельные люди начали предпринимать походы не только в южные земли, но и на лежащий западнее полуостров. Пока еще с целью пограбить и добыть продовольствие и денег, на которые еду можно будет купить. Но кто сказал, что полученные в результате таких набегов сведения не будут использованы позже для выбора места для массовой высадки? А потому дварфы готовились к обороне, запасая еду для длительного сидения в осаде, закладывая грибные фермы по новому образцу и уже примериваясь к строительству полноценных гидропонных теплиц для выращивания зерновых и овощей. Ну и конечно же обновляя оборонительные сооружения, в том числе и надземные, там, где они были. Но если можно было не просто укрепить старые крепости, но и улучшить их, применив новые знания, то почему бы так не сделать? К сожалению, подземелье не могло пока следить за тем, что происходит на таком отделении от его тоннелей, так что оно досконально не знало, как обстоят дела у дворфов. Сами же они не сильно желали обсуждать происходящие дома, так что приходилось восстанавливать картину событий по оговоркам во время бесед на другие темы. Благо у него была такая возможность, как и скомпоновать все эти сведения в более-менее адекватный пул знаний. Зато оно могло следить за тем, что происходило на поверхности, так что за ходом подготовки к строительству наблюдало очень внимательно. Не постоянно, понятное дело, а просматривая записи, но вот один из мегамозгов держал это место под постоянным наблюдением, составляя для него отчеты, с краткой выжимкой и нарезками видео, чтобы оно уже потом само решило, какой именно эпизод стоит изучить более подробно. А вот у эльфов, хотя может их лучше действительно звать альвами, раз уж оно создало настоящих эльфов, с теплицами все было не очень, отчего Чессена даже экспрессивно ругалась. Сейчас-то, когда появилась возможность быстро добираться от аэропорта до двух подземелий, она стала часто мотаться в земли эльфов и обратно, пользуясь тем, что пока еще стояла нормальная погода и она могла заказывать вертолет для перелетов на берег. Делала она это, понятное дело, не из прихоти, а чтобы контролировать, как идут дела с экспериментальными посадками. И если с полями на открытом грунте все было довольно неплохо, ведь для несведущего это все те же привычные всем поля, какие засаживали их предки, то вот на построенные ее эльфами теплицы многие смотрели косо, особенно из верующих, мол не посягает ли она на прерогативу богов в создании подземелий. И пусть таких было немного, но даже один высокопоставленный придурок способен испортить нервы так, как не сделает эта толпа науниевных дегенератов, которых можно просто разогнать пинками. Впрочем, подземелье было уверено, что Чессене и вовсе не следовало пытаться внедрить среди своих сородичей за пределами его пещер знания о теплицах и парниках. Ну не нужно это эльфам сейчас, хватит и землепользования с использованием современных методов, а когда изменения погоды достигнут того состояния, когда даже новые методы не будут справляться, то во всю мощь заработают его поля и еды будет больше, чем его обитатели смогут съесть, так что хватит и людям на поверхности, и эльфам, и еще на продажу на юга останется. Примечание к части. https://fitzboek.netriad.fitz01933f4a15f c77e68d e255c958 aipt. Возможно многие не заметили, но я начал выкладывать еще одну работу. Часть 439. Город Кроличья Нора был городом в понимании античности, где каждый дом – это нормальное подворье со своим закрытым мирком, в котором можно прожить всю жизнь ни разу не выйдя наружу. Нет, понятно, что нужно ходить за водой и продуктами, покупать различные товары, а мужчина, который сидит дома и не участвует в общественной жизни в это время и вовсе не мог считаться таковым. Но вот какая-нибудь рабыня-служанка действительно могла провести всю свою жизнь внутри дома. В теории, так как обычно все они куда-нибудь доходили, в основном сопровождая хозяйку в походах за водой или на рынок. И такая ситуация была не только на севере, а вообще по всей известной жителям Средиземья Айкумени. Поэтому было неудивительно, что никто особенно не обратил внимания на неспешно трусящего куда-то по улицам города пса. В конце концов все держали каких-то животных дома, от коз и собак, до овец и коров. Конечно, на северных землях скотины у людей было не так много, как в той же Элладе, ведь и пригодных для выпаса территорий там было намного меньше, так что некоторые коровы и вовсе большую часть времени проводили в стойлах, выгоняемые на пастбище только летом, на пару месяцев. Понятно, что были и те, кто обращал на пса внимание, так как тот был довольно крупным и хорошо сложенным, больше напоминая крупного волка, но удивление его появления ни у кого не вызывало, как и желание попытаться его присвоить, очень уж серьезно тот выглядел, и совсем не голодным. Так что отдельные прохожие провожали его оценивающим взглядом, но на этом все и заканчивалось, а остальные идущие по своим делам разумные, среди которых попадались не только люди, но и дварфы, и даже орки с альвами, вообще не обращали на пса внимания. Двигаясь замысловатым маршрутом, пес оббежал весь город, останавливаясь в некоторых местах и тщательно принюхиваясь, после чего точно так же беспрепятственно выбежал через северные ворота города и потрусил в сторону разбитого возле города, между его стенами и стоящей в отдалении башни магов, палаточного лагеря. Правда, называть тот палаточным уже было не совсем правильно, так как за это лето некоторые его жители поставили вполне себе добротные дома. Понятно, что это были дома в понимании северян, из камня и дерева, а то и обсыпанные землей для утепления, с маленькими, иногда вовсе одиночными, окошками, зато большие, способные вместить в себя 2-3 группы искателей. Все-таки хоть проживать в метро было и намного комфортнее, но стоило это приличных денег, особенно по меркам начинающих искателей и тех, кто приехал сюда деньги зарабатывать, а не тратить. Нет, понятно, что большинство тех, кто приезжал сюда, чтобы стать искателем, делал это не в поисках приключений, а для заработка, но одни были готовы тратить деньги на комфорт, предполагая обосноваться тут надолго, а может даже и на всю жизнь, а другие приезжали на сезон или несколько, после чего планировали вернуться домой, разбогатев. Так что одни, как только их тело и дух приспосабливались к условиям метро, выбирали себе подходящие подземелья для походов в него и снимали на его станции номер, а другие оставались жить на поверхности, отправляясь вниз только для рейдов, и жили в палатках или снимали место в построенных самыми предприимчивыми домах. Впрочем, дома пса не интересовали, как и палатки вокруг, и он пробежал весь лагерь насквозь, забежав в одну из самых крайних палаток, открыв лапой дверь. Эта палатка была довольно большой, в ней легко могли разместиться человек 10 и при этом не мешать друг другу, спокойно одновременно снаряжаясь в свои доспехи. Вместо привычного для палаток тканевого клапана на входе у нее стояла вполне себе обычная дверь, которую ожидаешь увидеть скорее в доме, такая же невысокая, заставляющая пригибаться, но добротная и без щелей. Подобные палатки не были редкостью в лагере, так как общее количество проживающих в нем разумных больше не росло, а скорее постепенно, пусть и не быстро, сокращалось, что позволило работникам службы заняться не просто организацией спальных мест, хоть каких-то, а преобразованием лагеря во вполне себе комфортный для проживания район. Даже стена вокруг лагеря начала появляться, грозя со временем превратить лагерь в предместье. Даже некоторые семьи из города начали подумывать о строительстве в нем подворий для отселения молодежи. Кроличья нора ведь и так была уже вся застроена, и ее жители уже подумывали о расширении, чтобы новым семьям не пришлось уезжать. А сейчас коренное население еще выросло, в основном за счет выживавших детей, которые перестали умирать от болезней. Так что через десяток лет в любом случае пришлось бы строить новую стену, отвоевывая у дикой природы новый кусочек земли. А раз за них ее уже строят, то почему бы этим не воспользоваться, ведь количество палаток пусть и медленно, но постепенно сокращалось, так что место постепенно освобождалось. Да и появление капитальных домов как бы намекало, что если они сами не озаботятся строительством, то постепенно на территории лагеря не останется места и все займут приезжие. Через некоторое время из палатки, в которой скрылся пес, вышел мужчина и прищурился, глядя на солнце. Он был невысокий и жилистый, обладал рыжей шевелюрой, гладко выбритым подбородком и живым, подвижным лицом, при этом имел приятную глазу внешность неопределенного возраста, так что в зависимости от одежды и манеры поведения мог бы прикинуться кем угодно, от подростка до умудренного жизнью мужа. Следом за ним из палатки вышел пес и уселся возле его ног, спокойным взглядом желтых глаз, глядя на занятых своими делами искателей. «Значит, нам нужно на остров», — задумчиво произнес мужчина, опустив взгляд с неба на землю. Пес на это дернул ухом и лениво шевельнул хвостом, но больше никак не отреагировал на слова мужчины. «Как думаешь, каким способом лучше воспользоваться?» — поинтересовался мужчина, посмотрев на пса, и несмотря на то, что пес ему ничего не ответил, согласился. «Вот и я так думаю, ну его нафиг эти корабли, я их все равно никогда не любил, полетим на дирижабле». Странное беспокойство Бер ощутил еще утром. При этом он не смог найти источник беспокойства, отчего ощущал себя странно. Впрочем, это только значило, что нужно выделить время для глубокой медитации, так что и переживать особо не стоило. К тому же, ощущаемое беспокойство не было сопряжено с чувством опасности, поэтому даже если он и не успеет узнать, что же его такое ожидает, занятый проведением занятий, ничего страшного не случится. Провозившись с детьми до обеда и убедившись, что странное беспокойство никуда не делось, а значит то, что оно предвещало, все еще не произошло, Бер спустился на 12-й этаж, где ушел из обжитой части рабочего городка и остановился в одном из двориков колодцев, усевшись на имевшуюся там скамейку. Тут его было сложно найти, так что у него будет время спокойно погрузиться в себя, чтобы попытаться понять, что же его так беспокоит. После долгой медитации, к своему удивлению, Бер обнаружил, что его беспокойство связано с пещерой, точнее, с тем, что она чего-то ожидает, и пока не может решить, как к намечающемуся событию относиться. Это было странно, так как Бер привык, что пещера ко всему происходящему относится с ленивым интересом и не более, а тут она чего-то ждет. Но одновременно это позволило понять, что ожидать происшествия следует снаружи. Именно поэтому он не сумел разобраться, что же именно приближается, ведь он был внутри пещеры, а пока даже он не умел предсказывать события за пределами пещеры, находясь у нее внутри. А раз так, то стоит выйти наружу и посмотреть, какое же событие ждет пещера. Ведь это явно должно быть нечто интересное, раз привлекло к себе такое внимание. Так что, поднявшись с лавки, он привычно обошел появившуюся аномалию и направился на главную улицу городка, чтобы по ней уже выйти в тройной коридор, а по нему на аванпост. Ну а дальше просто наверх, там через поля и сквозь поселение к лифтам. Вот только как бы он не избегал чужого внимания, желая вначале самостоятельно во всем разобраться, Микиада его все же перехватила, как раз возле лифтов. Она что-то почувствовала, но это ощущение исходило не от пещеры, а от него, видимо, почувствовала его озабоченность, так что пришлось рассказать о том, что его так озаботило, и брать ее с собой. Не то чтобы он был против, все-таки его девушка неоднократно демонстрировала, что умеет пользоваться мозгом и не мешать ему, когда он действительно занят. Просто ему не хотелось ее раньше времени беспокоить. Но раз уж она все равно уже в курсе, то ничего не поделаешь. Их выход на поверхность остался незамеченным, максимум кто-то мог мимолетно увидеть, что из пещеры вышла парочка из мужчины и женщины, так что они отошли к одной из башен и уселись у ее подножия, со стороны моря. В этом месте башня закрывала их от посторонних взглядов со стороны посетителей острова и других башен, а из самой башни их не могли увидеть из-за толщины стен и наличия стекол в окнах, последнее никто не открывал из-за дувшего на высоте ветра. Расслабившись, Бер уселся на траву и погрузился в медитацию. В принципе, так как он уже был снаружи, то узнать, какое именно событие ожидается, он мог и без подобных усилий. Но ему хотелось не просто узнать, а попытаться рассмотреть подробности, чтобы понять, что в этом событии может быть такого интересного. «Ну что, что узнал?» — поинтересовалась Микиада, стоило ему открыть глаза. «У нас будут гости», — сообщил он узнанный факт, потом вздохнул и добавил. «Много гостей, так ярмарка же скоро», — пожала плечами Микиада. Правда, было понятно, что это скорее такая шутка, а не заявлено всерьез. Все же она слишком хорошо знала своего молодого человека, чтобы понимать, что такая фигня, как наплыв обычных гостей, не мог его впечатлить и тем более опечалить. А раз так, то стоит ожидать кого-то более проблемного. Так кого нам стоит ждать в гости, все же решила уточнить девушка, чтобы понимать, чего стоит ожидать. По весне прибудут миссии от нескольких храмов, огорошил ее Бер в ответ. Этим-то тут чего надо, возмутилась Драу, уже считавшая пещеру своим домом. Там что-то связанное с их реликвиями и делами пещеры, так что вроде бы нас не должно касаться, но нужно будет быть готовыми, что наставник может и привлечь нас для поручений, тут сложно что-то сказать», — сообщил известное ему Бер и озвучил одно из предположений, после чего продолжил. «Но это так, больше из курьезов, но весной же прибудут гости посерьезнее». «Что, опять герои какие-то?» — хмыкнула Микиада, так как никого более точно подходившего под это скудное определение придумать не смогла. «Ну не сами же боги заявятся». «Нет, это сегодня прилетит, а те какие-то странные, как будто взялись из ниоткуда», — отрицательно покачал головой в ответ Бер, о чем-то размышляя. «Чего?» — воскликнула Дроу, дернувшись от удивления. «Какое еще сегодня, какой еще бог? А я разве не сказал?» — удивился Бер. «Ах да, это должно было быть только сейчас. Да один знакомый бог прилетит сегодня на рейсовом дирижабле, правда мы знакомы больше заочно, так как я в его подземелье заходил. Так это же самое важное», — всполошилась Микиада. «А вдруг они с подземельем не сойдутся характерами?» «Не думаю, они немного похожи, оба любят пошутить и оба скрывают свои действия от других, так что договорятся», — отмахнулся Бер. «А вот неизвестные гости, это может быть серьезно, так как они могут поспорить своими возможностями и с некоторыми богами, но при этом не привязаны к одному месту, так что в случае чего могут просто уйти туда, откуда пришли, а значит, их мало что сдерживает. Но ведь с подземельем им все равно не справиться», — напомнила Микиада в ответ. «И кроме того, именно потому, что они не привязаны к какому-то месту, они не будут сражаться до последнего и в случае серьезной угрозы постараются сбежать, не справиться, и да, ты права, они не будут биться до последнего», — согласился с ней Бер. «Но если начнется противостояние, то могут пострадать постройки на поверхности, в частности филиал школы и дети в нем». Дроу на несколько секунд замерла, просматривая возможные последствия начавшегося столкновения между неизвестными, выглядящими как представители разных рас, в том числе и вроде как не существовавших в их мире, и была вынуждена согласиться, что да, это вполне может случиться, пусть и с не очень большой вероятностью. «Ладно, это действительно может стать проблемой, но что тогда будем делать? Пойдем встречать Бога, раз уж он решил навестить меня», — улыбнулся Бер, вставая. «Так он еще и из-за тебя приезжает», — шуточно возмутилась девушка, но сразу посерьезнела. «Это понятно, а что с гостями делать будем?» «Да ничего, пусть приезжают», — подал плечами парень, направляясь в обход башни. «Предупредим Хальварда, пусть у него голова болит, как их встречать, да у наставника можно спросить, нужно ли будет как-то готовиться». «А школа?» — уточнила Микиада, пристраиваясь рядом с парнем. «Мы ведь не можем отменить весенний набор, но и сразу отвезти детей вниз тоже не получится. Если что-то случится, то попрошу помощи у пещеры, так что со школой и детьми все будет нормально», — сообщив о своем решении, Бер поднял взгляд вверх, посмотрев в том направлении, где находился аэропорт. «А вот, кстати, и он». Они как раз обошли дозорную башню, и им ничего не мешало увидеть точку дирижабля в небе. До посадки было еще долго, но не настолько, чтобы стоило куда-то идти и чем-то заниматься, так что они решили подождать прибытия летающего корабля в одном из имевшихся на поверхности кафе, которые были открыты для обычных гостей острова и купцов. Места в них, правда, были почти все заняты, так как постепенно начал приезжать народ, готовясь к ярмарке, но не двум идущим переживать о том, чтобы искать, где можно сесть. Гости. Появление в окрестностях своих пещер воплощения бога подземелья не смогло бы пропустить при всем желании. Нет, вполне может быть, что раньше оно бы могло не заметить, пока тот бы не оказался прямо перед одним из входов, но не сейчас, когда оно научилось чувствовать свою ауру за пределами своего тела. Появление чужой сильной энергетики просто не могло пройти мимо его внимания. И пусть пока его успехи с освоением внешней ауры были очень скромными и все ограничивалось только такими вот смутными ощущениями, и только с наличием медиума он мог получать более подробную информацию, но у него ведь были и другие методы наблюдения за внешним миром. Так что, ощутив появление в своей ауре сильное присутствие, подземелье воспользовалось сооруженной сетью наблюдательных пунктов, чтобы рассмотреть чужака. Увидев вместо одного чужака рыжеволосого мужчину с похожей на волка собакой, подземелье поначалу не могло понять, от кого именно из них исходит такое сильное, пусть и замаскированное присутствие. Все-таки вдали от входов оно еще хуже умело чувствовать и потому не могло локализовать ощущения. А так как оно уже сталкивалось с божественными зверями, а про человекообразные воплощения только слышала, то было понятно, почему возникали сомнения. Дело в том, что эта парочка появилась в одном из городков на северном побережье, как раз на границе тех мест, которые уже можно было считать принадлежащими ему. Дальше на юг шло уже незатронутое его аурой побережье, так как он не выводил к нему свои микротоннели, предпочитая продвигаться в глубине полуострова и под дном моря, где его было почти невозможно засечь. К счастью, обнаружившаяся парочка недолго оставалась в том городке и вскоре отправилась в плавание вдоль побережья в сторону кроличьей норы. И пусть в отдалении от берега его чувствительность была низкой, но ее хватало, чтобы проследить проделанный ими путь. К тому же, они дважды останавливались в прибрежных поселениях, так что постепенно оно начинало все лучше ощущать чужое присутствие, а через систему наблюдения оно наблюдало за их поведением и составляло психопортреты, как человека, так и пса. Хотя в последнем у него все больше возникали сомнения. С прибытием в порт кроличьей норы ситуация кардинально изменилась. Тут его аура обладала большей чувствительностью, ведь в окрестностях города имелся выход аэропорта, так что подземелье сумело понять, что заставившее обратить на себя внимание присутствие в действительности исходило от обоих гостей, просто по-разному, поэтому и фон от них был немного странный. Но с их посещением города оно сумело точно установить, что именно человек является воплощением какого-то бога, но и пес обладал довольно сильным присутствием, не божественным, но что-то около, и это только сильнее разожгло его интерес. Несомненно, появись подобные гости в поле его зрения раньше, оно бы могло даже испугаться, но сейчас испытывало скорее любопытство, а легкое опасение присутствовало только где-то в фоне. Все-таки боги оставались богами, и в случае начала разборок ему могло очень сильно достаться. Уничтожить его, понятное дело, они бы уже не могли, даже совместными усилиями, но вот загнать глубоко под землю, разрушив находящиеся в реальности тоннели и пещеры, осложнив дальнейшую жизнь, это да, это было возможно. Сейчас же с этим все было еще проще, так как у него в союзниках было сразу три бога, два из которых имели существенный вес и связи не только внутри своего пантеона, но и некоторыми другими связанными пантеонами. Да и силами они обладали существенными, так что сейчас даже самый агрессивный бог вначале хорошо подумает, прежде чем начинать с ним войну. Вообще, наблюдая за осматривающими город гостями, которые не спешили приближаться ко входу в аэропорт, подземелье склонялось к мысли, что пес был кем-то вроде ангела, аналогом монстра, только получающим силы непосредственно от своего бога, что позволяло тем находиться вне Божьего царства или принадлежащих их богу подземелий сколь угодно долго, без угрозы превращения в чудовище. Впрочем, полной уверенности у него не было, так как точно так же воплощение бога могло и обычного монстра поддерживать своей силой, находясь возле него. Но в любом случае, ощущения от пса исходили немного странными, при этом следы силы бога, вместе с которым тот путешествовал, в нем ощущались, а значит они все же были как-то между собой связаны, они являлись обычными попутчиками. Несомненно, подземелье не могло не заметить, когда бог и пес направились в сторону аэропорта. Точно так же оно не могло не услышать монолог бога о своем желании воспользоваться дирижаблем, чтобы попасть на остров. Судя по всему, бог внимательно слушал местные байки и оценил присутствие в водах вокруг острова Кракена, прикинув, что для него это вполне может обернуться незапланированным приключением с купанием в уже прохладных водах Северного моря. Не то чтобы оно обязательно захотело потопить корабль, на котором плыло бы воплощение бога, но подобную возможность оно рассматривало, так что такая предосторожность была не лишней. Для него такое решение бога тоже было только в плюс, так как для посадки на дирижабль тому требовалось спуститься на летное поле аэропорта, то есть войти в его преддверие, где подземелье намного более широкие возможности в плане оценки оппонента. Заодно можно будет посмотреть его реакцию и реакцию его пса на гоблинов, ну реакцию самих гоблинов на таких посетителей. И пусть те уже неоднократно контактировали с аватарами и представителями других богов, но мало ли что, ведь у тех же кошки и шакала имелись подходящие совместимости, а шатун все же был больше жрецом, поэтому не сильно и отличался от остальных искателей, как и верующие всех прочих богов, которые среди искателей встречались довольно часто. Да и в виде воплощения к нему пока еще не заявлялся ни один бог, только в аватарке, а на него реакция у его монстров могла тоже отличаться. К счастью, никаких эксцессов не произошло, и гоблины хоть и собрались поглазеть на новую диковинку, но ничего не вытворили. Даже экипаж дирижабля ограничился незлыми словесными шутками, на которые бог отвечал таким же грубоватыми и вместе с тем довольно смешными шуточками. Ну а подземелье, оценив силу и поведение гостей, принялось ожидать их прибытия на остров, где у него в любом случае было больше инструментов для взаимодействия с ними. Часть 440. Сегодняшний день ничем не отличался от всех остальных, ну разве что с поправкой на то, что приближалась осенняя ярмарка и на остров начали прибывать купцы и редкие гости, так что на поверхности было немного оживленнее, чем обычно. Впрочем, этой осенью не ожидалось существенного увеличения посетителей ярмарки, ведь несмотря на увеличившееся количество искателей и просто любопытствующих, что решили посетить метро, на остров отправится меньшинство их них, ведь в кроличьей норе тоже готовились к ярмарке, только та была рассчитана на обычных людей и молодых искателей, так как проводиться она будет на поверхности, что позволит посетить ее любому. Конечно, многие были бы не против устроить праздник и в самом метро, но на станциях не было столько свободного места, а разносить все торговые и развлекательные точки по всему метро было не слишком удобно. Единственными же местами, где в метро можно было провести подобное мероприятие в одном месте, были или подземелья, или город, но и там пока еще никто не мог гарантировать, что на ярмарку не проберется какой-нибудь монстр, а так сильно рисковать никто не желал. Вот может быть в следующем году, когда удастся окончательно зачистить верхние этажи города и обжить их, можно будет устроить и там праздник, аналог той части ярмарки, что происходил на пятом этаже островного подземелья, а пока приходилось ограничиваться только мероприятиями на поверхности. Но даже так многие купцы собирались посетить осеннюю ярмарку кроличьей норы, ведь там был самый доступный выход метро, а метро – это не просто связывающий множество подземелий путь, а доставка из этих подземелий товаров на продажу, и не только обычной добычи, но и большого количества выращенного там продовольствия. Ведь рискнувшие отправиться в продовольственные подземелья фермеры-бонды, из числа младших сыновей и дочерей, наконец-то освоились с новой жизнью и приспособились к новым условиям землепользования, начав стабильно выращивать и поставлять, на продажу и переработку, урожай. Часть продовольствия направлялась в другие подземелья, для обеспечения питания искателей, часть продавалась в подземелья с разумными монстрами в них, которые с большим удовольствием приобретали то, что не могли сами выращивать или производить, покупали они его не столько для себя, сколько для последующей продажи готовых блюд искателям, а часть отправлялась на склады короткого и длительного хранения. Складами короткого хранения назывались те, где продовольствие хранилось почти без переработки, а то и вовсе без нее. И пусть в них продукты не гнили и не цвели, но не пройдя специальную обработку, они все равно не могли храниться слишком долго. То есть, это были склады, на которых запасали продукты на ближайшее время, от полугода до двух, в зависимости от самого продукта. Ну а на склады длительного хранения поступали уже результаты глубокой переработки или хотя бы подвергшиеся глубокой заморозке. Это были склады, предназначенные для парирования угроз, связанных с неурожаем или резким наплывом едоков. А учитывая идущее похолодание и предсказанное переселение с востока и северо-востока беженцев, имелось большое подозрение, что скоро продукция с этих складов понадобится. Впрочем, большинство разумных про грядущий катаклизм не задумывалось, а про сами склады даже не знало, как и про объемы запасаемой продукции, поэтому у них и голова по этому поводу не болела, и жаба их не душила. Зато многие знали, что на эту ярмарку из продовольственных подземелий будет доставлено значительное количество продуктов на продажу, что заинтересовало многих купцов. Ведь продукты из этих подземелий не только были более сытными, чем обычные, и обладали большими размерами, так они еще и хранились намного дольше, что позволяло почти безбоязненно закладывать их в амбары на зиму или везти морем на продажу. Нет, понятно, что если не обеспечить нормальные условия хранения и транспортировки, то испортится все что угодно, но при прочих равных ты мог быть уверен, что эти продукты не сгниют у тебя уже через месяц-два, или не покроются плесенью, а значит у тебя будет уверенность в том, что тебе хватит еды до следующего урожая. Учитывая же, что уже поговаривали о том, что и весной будет устроена ярмарка, где будут продаваться продукты следующего урожая, то можно было считать, что проблема возможного голода отступала. Оставался вопрос только в деньгах, который решался с помощью других подземелий в метро. Нетрудно догадаться, что внимательно следившие за происходящим князья и конунги завидовали князьям, которым принадлежали земли, на которых открылись выходы метро, ведь те же жители кроличьей норы хоть теперь и не нуждались в защите, но продолжали исправно выплачивать положенную долю со своего дохода. Князь же оказался человеком разумным и старательно делал вид, что все происходящее в тех краях происходит с полной его поддержки, при этом топя во фьорде тех, кто пытался его убедить, что жители кроличьей норы зажрались и мало выплачивают в казну, и было сложно его осуждать, ведь его воины проходили обучение на острове, а его сыновья и дочери получили места в школе, так что он отлично знал про то, что против него может быть выставлено в случае конфликта, а подозревал про еще большие, так как старательно собирал и анализировал ходившие среди искателей слухи. Впрочем, князья и конунги хоть и завидовали, но посетив кроличью нору, посмотрев на башню магов возле города, на количество искателей в нем и на возросшую силу самих жителей города, благоразумно решили воздержаться от каких-либо актов агрессии, а наличие в этих водах подводного монстра уже давно отбило любое желание у кого-либо заниматься пиратством на воде, так что и купцам ничего не угрожало. К тому же, уже ходили слухи, что гоблины будут строить новые тоннели, и вроде как даже куда-то на юг, сделав выход где-то на западном побережье полуострова, так что те, кто оказался слишком далеко, чтобы иметь возможность регулярно посещать метро, получит шанс, что ситуация изменится. Вообще, ситуация с правителями северных земель постепенно возвращалась к своему началу, когда любой достаточно сильный и удачливый воин мог собрать отряд отчаянных парней и захватить себе участок земли, отвоевав тот у монстров. Ведь какая разница, насколько у тебя великие предки, если сам ты ничего не стоишь как воитель и не можешь защитить то, что имеешь. Понятно, что мозги правителю тоже нужно иметь, но без личной силы удержать власть невозможно. Это ведь не юг, где можно было заручиться покровительством бога и править даже теми, кто сильнее тебя, навязывая им свою волю. Тут боги если и помогали, то уже достаточно сильным и умным, да и было тех верховных богов всего ничего, в основном же местечковые, с которыми договориться можно было, но помощь тот мог оказать только на своей территории, то незначительную. Именно из-за этого экономика всех близлежащих земель постепенно все больше завязывалась на метро, ведь если ты сам не будешь качаться в подземельях, становясь сильнее, то какой-нибудь обиженный бастард мог сделать это вместо тебя, а потом, собрав своих соратников, прийти и отнять власть в княжестве. Конунгам же было еще сложнее, так как они больше были военными вождями, и их статус как раз подкреплялся личной силой и удачей, а не только умением думать и управлять. Так что они просто не могли не устраивать викинги в метро, спускаясь в подземелья, ведь иначе соседи стали бы сильнее и отняли бы поселение, которым они владели. Правда, пока что все эти слухи про новые тоннели оставались только слухами, зато вот шевеление гоблинов возле двух подземелий уже не было просто слухами. Те явно готовились к какой-то стройке, не только копая новые пещеры возле станции и оборудуя их под какой-то завод, но и проводя измерительные работы с помощью своих артефактов в направлении реки, отделявшей земли людей от земель альвов. Что там планировалось построить, никому не было известно, даже большинству альвов, а те немногие, которые явно что-то знали, отмалчивались, поэтому оставалось только догадываться. Правда, среди альвов ходили слухи, что между несколькими домами разных ветвей сейчас идут какие-то переговоры, судя по всему как-то связанные с планируемым гоблинами строительством, но про них было известно только самим альвам, поэтому остальным оставалось только гадать, что в этот раз устроит самые странные монстры из существующих. Но все это было делами будущего и должно было происходить где-то там, на большой земле, а сейчас на посадочную площадку острова опускался рейсовый дирижабль. Это было вполне привычное для всех явление, так как летал тот между островом и аэропортом хоть и не каждый день, но довольно часто, чтобы стать для многих чем-то почти обычным. И пусть на его полеты все еще глазели, все же новички на острове появлялись постоянно, но это не могло само по себе привлечь внимание больше, чем обычно. Вот только в этот раз все было не так, и многие принялись рассматривать летающий корабль, гадая, кого же это принесло в этот раз на остров. Ведь не могли же Бер и Микиада просто так выйти на поверхность как раз к прибытию дирижабля. Ну не для того же они вышли, чтобы поесть в местных кафе, внизу все это и так было, и даже в большем разнообразии. Да и оказавшаяся тут же старейшина альвов Чессана со своими стражами, которые сопровождали ее больше для демонстрации ее статуса, чем для того, чтобы от чего-то ее защищать, намекала на необычность ожидаемого гостя. И ведь никому даже в голову не могло прийти, что эти трое оказались наверху независимо друг от друга и по независящим делам. Обаятельный мерзавец, именно такую характеристику могла бы дать Матрона Ейловин, если бы кто-то поинтересовался ее мнением по поводу ее нового знакомого. Невысокого роста человек с огненно-рыжими волосами имел живую мимику и отлично подвешенный язык, при этом демонстрировал широчайшие познания, а о многих событиях рассказывал так, как будто сам был их свидетелем. А еще он не пялился на ее грудь, и в его взгляде не было скрытого желания обладать, так свойственного большинству людей, с которыми ей довелось сталкиваться. В общем, с ним было интересно общаться. Познакомилась она с ним в аэропорту, ожидая рейсового дирижабля на остров, куда возвращалась после очередного раунда переговоров с представителями других домов, по чьим территориям гоблины собирались проложить свою дорогу. Сами переговоры закончились успехом, и пусть для этого пришлось договариваться с гоблинами, чтобы те сделали на каждой из территорий остановку для своего автобуса, чтобы жители этих домов тоже могли легко и быстро добираться до метро, но Ейловин считала, что это того стоило. И хоть дорога была немного не тем, чего она хотела изначально, тоннель в этом плане был бы значительно лучше, но тут уже не ей было решать, так как прокладка тоннеля каким-то боком касалась божественных дел, а она с богами связываться не хотела. Дорога же была именно что дорогой, разве что гоблины пообещали, что она будет немного необычной и при этом не будет занимать много места и мешать миграции животных. Но даже так, дороги могли строить все, у кого были на это средства и нужные мастера, поэтому никто не может заявить, что это как-то затрагивает божественные дела. Появление в зале ожидания аэропорта ее нового будущего знакомого привлекло всеобщее внимание, так как тот вошел вместе с большим псом, сильно смахивающим на волка, и в сопровождении гоблина, а не сотрудника службы, как было бы, будь он просто какой-то важной шишкой у людей. Понятно, что многие пожелали узнать про него побольше, но никому из присутствующих ничего про него не было известно, а значит, тот появился тут недавно, а в метро и вовсе до этого не спускался, иначе хоть что-то кто-нибудь из ждавших дирижабля искателей про него дослышал. Сама она, хоть он ее и немного заинтересовал, не собиралась с ним знакомиться, думая ограничиться наблюдением, а все необходимую информацию о нем получить или от службы, или, что намного вероятнее, от своей подруги Чессаны. Вот только ее мнение, судя по всему, никого не интересовало, и гоблин усадил мужчину на свободное кресло рядом с ней, после чего попрощался и, довольно скались, как будто сделал очередную гадость, за которую ему ничего не будет, ушел, оставив ее в компании неизвестного мужчины. Ее охрана попыталась морально надавить на мужчину, чтобы тот пересел в другое место, но оказалось, что того подобные попытки только веселили, а оскорблять вроде бы не оскорбляя он умел намного лучше, чем ее сопровождающие. Так что пришлось ей вмешаться и приказать охране прекратить доставать такого же пассажира, как и они, напомнив им, что в этом помещении все равны и охранные големы не будут разбираться, кто там кого оскорбил первым, обездвиживая всех, из-за чего они могут опоздать на рейс. И будь мужчина один, на этом все могло бы и закончиться, но сопровождавший его пес решил изучить окружающую обстановку, в том числе подошел обнюхать ее, и вот тогда она и поняла, что это никакая не собака, так как от тех не веет такой силой, даже от божественных зверей. И пусть пес отлично умел маскировать свое присутствие, выглядя для окружающих вполне обычно, но она же не просто так встала на путь, да и успела насмотреться на самых разных разумных с высоким уровнем силы, и уже понимала, как нужно смотреть, чтобы увидеть сокрытое. И пусть с Бером это по-прежнему не работает, он так и оставался закрытой книгой с простейшей, пусть и добротной обложкой, но вот примерный уровень той же Вайкрис она сумела ощутить. Так же было и тут, когда зверь оказался рядом с ней, то она сумела почувствовать его скрытую силу, и ей стало понятно, что с большой вероятностью это, если не чудовище, то какой-нибудь сверхэлитный монстр или даже ангел высокого ранга, возможно, даже кто-то из сил. Осознав это, она тогда с большим трудом удержала лицо, не позволив отразиться на нем удивлению и страху. Ну да, если это действительно кто-то из сил, то просто высвободив свою ауру, тот мог убить всех тут присутствующих. Конечно, Скорее всего, тот был тут не в своем истинном обличии, да и чужое подземелье вокруг еще немного ограничило бы высвобождение им сил, но им всем хватит и ослабленной версии воплощения. И это открытие заставило уже по-новому взглянуть на мужчину, который или не знал, с кем именно он путешествует, или знал и тогда, он мог быть кем угодно, вплоть до воплощения одного из богов. И пусть большинство богов не умело настолько хорошо скрывать свое присутствие, что никто еще не понял, кто он на самом деле, но именно это и делало его наиболее опасным, ведь именно такие боги чаще всего тайно вмешивались в жизни людей, что очень часто оборачивалось большими проблемами для жителей Земли. Было непонятно, понял он, что она догадалась о нем и его спутнике, но вел себя мужчина все так же непосредственно и расслабленно, одернувшийся охране сообщил, что бояться не стоит, так как малыш не кусается. Еловин тогда еще мрачно посмеялась про себя, что тот забыл добавить без команды. Но вот пса все же погладила, вначале очень осторожно, кончиками пальцев по морде, а потом осмелев уже и по голове, а когда тот положил ей голову на колени, то и принялась часть шею и за ушами. И это дарило невероятное ощущение. Ведь кто еще мог похвастаться, что вот так запросто гладил кого-то такого ранга? При этом она же ощущала сокрытую в существе мощь разрушения, которая мирно спала, ожидая, когда потребуется проснуться и уничтожить тех, кто решит ей противостоять. А уж понимание того, что если уж эта собачка укусит, то такую рану не получится вылечить никакому лекарю, да и лечить там будет, скорее всего, нечего, так как ту же руку просто откусит полностью, бодрило невероятно, обостряя удовольствие от процесса почесывания зверя. Именно то, что она принялась гладить и чесать пса, и стало поводом для разговора, которым мужчина не преминул воспользоваться. А там уже слово за слово и она обнаружила себя беседующим с ним, как со старым знакомым. Способность этого разумного втираться в доверие просто удивляла, и ей приходилось постоянно себя контролировать, чтобы оставаться в рамках и не сообщить не касающуюся попутчика информацию. И тут очень помогал пока еще слабо развитый навык ее пути, благодаря которому она понимала, какую именно цель преследует собеседник, задавая тот или иной вопрос или делая какое-то замечание. Подобной глубины тот достиг впервые, и Еловин буквально наслаждалась беседой с настолько изворотливым и обаятельным собеседником, одновременно начав немного лучше понимать, почему идущие не сильно любили разговаривать с разумными не из их круга. Ведь если собеседник для тебя как открытая книга, то это только поначалу может вызвать удовлетворение и желание продемонстрировать свое превосходство, но потом тебе становится скучно от полной предсказуемости разговоров. Пока они разговаривали, подошло время посадки, и как важных пассажиров их первыми пригласили в автобус, чтобы отвезти к дирижаблю, вместе с несколькими искателями. Это еще раз продемонстрировало, что ее собеседник очень непрост и ее догадки вполне могут быть правильными. К сожалению, навык не позволил раскрыть его суть, а может быть и к лучшему, так как она не была уверена, что смогла бы выдержать полученное знание, но пока по ощущениям он для нее оставался все таким же обычным человеком. Благодаря наличию собеседника, перелет прошел не скучно, а небольшие подколки со стороны гоблинов из экипажа в сторону ее попутчика и его ответы постоянно повышали настроение. К счастью, словесными баталиями все и ограничилось, так что до острова они все же долетели и даже приземлились на него без каких-либо происшествий, а не как в прошлый раз, когда пилоты решили показать класс и чуть ли не уронили летающий корабль на землю, затормозив с помощью винтов в последний момент, так что посадка получилась излишне бодрящей. Выходя из дирижабля, Еловин не удивилась, увидев среди встречающих Чиссану, все-таки она послала сообщение, что возвращается, а узнать, когда именно это произойдет, для опытного идущего не было проблемой, а вот стоявшие рядом Бер и Микиада уже удивили. Правда, потом она взглянула на вышедшего следом мужчину, из-за ног которого выглядывал пес, и все встало на свои места. Ну да, кому еще было встречать такого гостя? «Приветствую, рад, что ты решил посетить мой дом», — поприветствовал Бер мужчину, а потом посмотрел на зверя с едва заметной улыбкой, которая скорее угадывалась, чем была видна. «А ты изменился, или гостей, ведь Бер явно знал обоих». Впрочем, сейчас это было не ее дело, а подробности, если они будут, она узнает позже от Чиссаны. Так что, попрощавшись со своим спутником и потрепав на прощание зверя по голове, она подошла к ожидавшей ее подруге. «Ты же понимаешь, что эта зверюга могла откусить тебе руку по самую шею?» — поинтересовалась негромко Чессена, приветливо улыбаясь. «Конечно, и от этого это еще больше будоражит», — отзеркалила она улыбку. Понятливо кивнув, Чессена предложила отправиться внутрь. Регистрация ей не требовалась, так как она прибыла на рейсовом дирижабле, а все данные о пассажирах из аэропорта передавались в регистратуру острова, так что стоявший возле посадочной площадки служащий только сравнивал имевшийся у него список с фактическим количеством прибывших пассажиров. «Как все прошло?» — спросила Чессена, стоило им только войти под своды пещер подземелья. «Замечательно, все препятствия к началу строительства убраны, а площадки для размещения будущих станций выделены, поэтому дело только за гоблинами», — сообщила ей Лавин, довольная в том числе и тем, что давление внешнего мира исчезло, позволяя почти полностью расслабиться. «Кстати, удалось узнать, где они взяли завод, который они сейчас собирают?» Интерес был не праздный, так как это позволило бы понять возможности гоблинов. «Да, они разобрали один из заводов железобетонных конструкций в одном из производственных подземелий вокруг города. То есть, он не взялся из ниоткуда и не был создан, а уже имелся», — озвучила свои мысли Ейловин, получив подтверждение их предположения, что нежелание гоблинов строить пути для поездов связано с ограничением их возможностей в производстве нового. «Именно, а значит, не стоит ждать, что те могут неожиданно достать нечто, чего мы уже не видели. С учетом того, понятное дело, что еще не все ветки метро изучены до конца и многие подземелья еще не были пройдены», — подтвердила Чессена, не забыв сделать очень важную оговорку. «Так что можешь быть уверена, нечто новое ты еще увидишь, и кое-что совсем скоро». Заинтриговала, оживилась Ейловин. «И что это будет?» «Подожди и все увидишь, поверь, это того стоит», — засмеялась в ответ ее собеседница, но так и не раскрыла сюрприза. К сожалению, против других идущих, да еще и более опытных, навык практически не работал, поэтому понять, что же именно крылось за словами Чессены, оказалось невозможно, так что приходилось действительно только набраться терпения и подождать. Часть 441. Подготовка к осенней ярмарке обходила Дана стороной, ведь он был занят очень интересным делом. Во время посещения музея военной техники он получил много новых идей, в том числе связанных и с летательными аппаратами. И пусть ему очень хотелось собрать один из танков или хотя бы боевых машин пехоты, которые были более легкими аналогами танков, только еще и с возможностью перевозить бойцов, но он не умел изготавливать соответствующее вооружение и ему не были известны технологические процессы для изготовления брони, двигательных установок и огромного количества внутренней начинки. Да и заводы, на которых это все можно было изготовить, или еще не были освоены и запущены, или и вовсе были полуразобраны, а то и вовсе разобраны, так как с них было вывезено все особо высокотехнологичное оборудование. В общем, пусть с двигателями еще что-то можно было решить, переделав один из тех вариантов, что устанавливали на дирижабли или вертолеты, но он при всем желании пока не смог бы изготовить настолько толстокожую и сложную технику. Так что пришлось ему пока сосредоточиться на чем-то более привычном, в чем у него уже был опыт. Правда, с летающими машинами тоже было все не так просто, многие из увиденных были намного сложнее, чем те же танки, но собрав все известные ему знания и решения, он решил, что сможет создать нечто свое, пусть не такое совершенное, а скорее даже очень примитивное, но это будет летать и летать за пределами подземелья. И пусть летать снаружи оно будет недолго, но тут важен сам факт того, что он сможет продемонстрировать свое достижение вообще всем, а не только небольшому количеству работников верфи. К тому же, среди военной техники он нашел несколько довольно простых образцов винтовых самолетов, летательных аппаратов с неподвижными крыльями, предназначенных для обучения будущих пилотов. Так что сейчас он был занят расчетами и подбором подходящих материалов. Все-таки нагрузки на планер, то есть корпус самолета, сильно отличались от таковых же для дирижабля и летающего крана, так что и его изготовление требовало немного другого подхода к проектированию. И это было невероятно интересно, так что он почти перестал принимать участие в делах остальных искателей и работников верфи. Не то чтобы он раньше слишком сильно как-то участвовал во всяком разном, но сейчас он и вовсе прекратил обращать внимание на происходящее вокруг. И вполне возможно, что он бы вовсе пропустил ярмарку, если бы не подсказка одного из гоблинов-техников, что про подходящие материалы для изготовления самолетов стоит обратиться в кузницу на острове, где как раз и располагалось опытное металлургическое хозяйство, в котором работали с различными рудами, выплавляя из них металл и пытаясь создавать новые сплавы, ведя их тщательный учет. А вообще, стоит, мол, спросить у библиотекаря, у него обязательно найдется несколько книг по авиационному материаловедению. И пусть для того, чтобы попасть в библиотеку, на самом деле не требовалось плыть или лететь на остров, вход в нее можно было обнаружить в любом месте, если ты имеешь членский билет и знаешь, что это можно сделать, но в сочетании с необходимостью посмотреть, какие металлы и сплавы имелись в его распоряжении, отправляться на остров теперь было необходимо. К тому же, Дан вспомнил про Айзека, который обладал обширными знаниями и должен был кое-что знать про различные летательные механизмы и про свойства материалов. Ну и стоило посмотреть, что они там еще придумали, а то в последнее время с острова не приходило никаких новостей по новинкам от него и кузнеца с металлургом. А в то, что они сидели сложа руки, ему вот совсем не верилось. Скорее уж они придерживали свои придумки до ярмарки, чтобы продемонстрировать их большому количеству зрителей. Так что хоть сама по себе ярмарка ему и не была интересна, Дан был вынужден отложить работу и отправиться в ее преддверии на остров, держа в уме, что возможно ему придется там задержаться до окончания праздника. Это не значит, что он не работал над проектом во время поездки, блокнот и перо стело всегда были при нем, но пришлось ограничиться только теми расчетами, которые можно было провести без практических проверок, ну и рисовать различные концепт-эскизы будущего самолета. Сама поездка прошла как-то мимо его внимания, благо билет на дирижабль можно было приобрести заранее, как и узнать время отправления, а поезда в метро ходили строго по расписанию, так что можно было не бояться опоздать на свой рейс. Ну а так как аэропорт был узловой конечной станцией, то и опасаться пропустить свою остановку тоже не стоило. Так что он занимался своими делами, обдумывая, как может выглядеть его новый летающий механизм, поэтому происходящее в зале ожидания и в кабине дирижабля прошло мимо его внимания. Разве что он все же заметил присутствие возле посадочной площадки на острове уважаемых разумных и немного удивился, но они встречали не его, что не могло не радовать, и он поспешил проследовать в подземелье. Занятый своими мыслями он не заметил, как пересек первые и второй этажи. Вроде бы он там на кого-то наступил, но поглощенный очередными расчетами не обратил на это внимания. На третьем этаже он мимоходом погладил по голове какую-то девочку, сунув ей конфету, запас которых он постоянно таскал в карманах, так как они помогали лучше думать, а через некоторое время уже увлеченно рассказывал идущей рядом девушке про свою новую задумку, показывая ей нарисованные концепты и одновременно продолжая вести расчеты. На странно смотрящих на него работников службы за стойкой регистратуры на четвертом этаже он не обратил внимания, быстро отметившись в книге посетителей и поспешил дальше вниз. Немного задержался он только на пятом этаже, да и то только потому, что с удивлением увидел, как дети запускают с крыши своего общежития бумажные планеры. Те были маленькими, размером не больше голубя, но это была полноценная основа для самолета. Понятно, что он не мог не заинтересоваться этим и подошел к детям с вопросом, ну а те и рассказали, что их научил какой-то искатель, а делать их очень просто. Они даже показали, как складывают из листа бумаги очередной самолетик, и это действительно оказалось очень просто. Правда, ему показали, как складывать только самый простой вариант, а так видов планеров оказалось довольно много, но Дан отлично понял, что дети просто не хотят делиться своим секретом до конца и не обижался. К тому же, сам принцип складывания из листа бумаги этих самолетиков ему был не нужен, ему просто было интересно, как те летают. Все-таки аэродинамику полета он больше изучал по поведению лопастей винтов, а про то, как должен себя вести в полете планер пока только предполагал. Все же те машины, что он увидел в музее, стояли на земле, а потому он не мог увидеть, как те летают. А тут он видел наглядно, как подобный полет может выглядеть. И больше всего это было похоже на планирование больших птиц, когда те ловили какой-нибудь поток воздуха и летали не шевеля крыльями. Озаренный вдохновением, Дан попросил детей принести ему палок и бумаги, после чего из собранных ими материалов довольно быстро соорудил свой первый планер, почти полностью повторяя по общей схеме один из имевшихся у детей самолетиков, разве что с учетом его знаний об аэродинамике. Из деревянных палок он слепил необходимые элементы каркаса корпуса, которые обтянул бумагой, сращивая все в нужных местах методом диффузии материалов. В конце он вылепил из ветки винт и выудил из кармана две резинки, соорудив из винта и одной резинки простейший механический движитель, а из второй и еще одной палки – катапилтас. Мощности движителя было слишком мало, чтобы запустить в полет получившийся самолет, но если запустить тот в полет с помощью катапилтаса, то он сможет некоторое время поддерживать скорость полета. Установив катапилтас на землю, он взвел его, примостил сверху самолет, закрутив тому резинку движителя, после чего выстрелил им в воздух. Под восхищенные крики детей, с тихим жужжанием, самолет улетел вдаль, а Дан довольно улыбнулся. Выводы и расчеты оказались правильными, и дело оставалось только за тем, чтобы перенести это на полноразмерную модель летающей машины нового типа. Отдав детям катапилтас, Дан кивнул стоящим неподалеку кучкой идущим, которые с интересом наблюдали за происходящим, и с довольной улыбкой направился к лифтам. Прежде чем спускаться на 12 этаж, еще нужно было заскочить в библиотеку, чтобы переговорить с библиотекарем насчет необходимой литературы, так что стоило поспешить, а то потом Айзек может оказаться занятым и придется ждать до вечера. «И часто у вас такое?» – поинтересовался обманщик у своих спутников, глядя на ругающегося Альва, которому товарищи осторожно отдирали от спины приклеившуюся к той рубаху. Судя по форме места склеивания, это был след от чьей-то ноги, вот только было непонятно, как тот там оказался. Насколько он видел, на первом этаже водилась только слизь, которая физически не могла оставить подобный след, да и сама форма напоминала след от обуви некоторых искателей. Вот только поверить, что кто-то мог просто так пнуть кого-то в спину, да еще так, чтобы рубаха приклеилась к спине, было сложно, даже для него. Нет, шутка сама по себе была забавная, но вот чтобы провернуть нечто подобное, нужно обладать очень недюжинными познаниями в устройстве вещей и определенной фантазией, а среди увиденных им на острове искателей было мало тех, кто был бы способен на подобное. Его старый новый знакомый и его подруга, да встречавшая его спутницу по перелету Альвийка, вот по сути и все, а среди остальных хоть и попадались сильные личности, но вот тонкости манипулирования силами им не хватало. Хотя, может, еще тот сильно задумчивый эльф, что всю дорогу был занят какими-то подсчетами, не отвлекаясь больше ни на что, но тому явно было не до шуток, настолько тот был погружен в себя. Вообще было странно, как его в таком состоянии вообще пустили в подземелье, но местным лучше знать, кого пускать, а кого нет. Что-то постоянно происходит, а это так, просто инженер задумался и не заметил лежащего исследователя, бросил на ругающегося Альва короткий взгляд его спутник. Не повезло, просто. А чего он тут лежал? Удивился Бог, так как ему сложно было представить себе, что кто-то разлегся бы на проходе в пещере, где водится слизь.